На маленьком кладбище тоже было пусто. Дверь мавзолея Фатиха была заперта. Галиб через запыленное окно смотрел внутрь, слушая гул города. Крики продавцов с рынка, сигналы машин, далекие детские голоса из двора начальной школы, удары молота, звуки моторов, щебет воробьев и карканье ворон на деревьях во дворе, звук проносящихся микроавтобусов, стрекот мотоциклов, стук открывающихся и закрывающихся где-то поблизости окон. Ему вдруг захотелось быть на месте Фатиха Мехмеда, который, благодаря попавшей ему в руки книге хуруфитов, понял, что в этом городе есть тайна, и начал понемногу разгадывать мир, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждая арка, каждая чинара означала нечто иное, чем она есть. Интересно, если бы хуруфитские книги и хуруфиты не были сожжены в результате заговора, размышлял Галиб, идя по улице Хаттат-и-Зет в сторону улицы Зейрек. И падишах постиг тайну города? Что он понял бы, бродя по улицам среди византийских построек и глядя, как я сейчас, на разрушенные стены, древние чинары, пыльные улицы и пустыри? Дойдя до старых жутких зданий табачных складов Джибали, Галиб нашел ответ на свой вопрос. Собственно, он знал его с того момента, как прочел буквы на своем лице. Подумал ли падишах, впервые увидевший город, что он когда-то уже был здесь? Сейчас Галиб воспринимал Стамбул как только что завоеванный город. Словно он никогда прежде не видел этих грязных улиц, разбитых мостовых, разрушенных стен, серых печальных деревьев, устаревших автомобилей, совсем разбитых автобусов, одинаковых тоскливых морд, похожих друг на друга, тощих кожи до кости уличных собак. В автобусе, идущем на Таксим, в который он сел в Ункапаны, район в европейской части Стамбула, Галиб почувствовал взгляд своего преследователя совсем близко, на затылке, и был поражен, что тот человек успел так быстро сориентироваться и поспеть за ним. Пересев на такси в другой автобус, Галиб подумал, что если ему удастся разговориться со стариком, сидящим рядом, он станет другим человеком и, возможно, избавится от преследующей его тени. «Интересно, пойдет ли снова снег?» — начал Галиб, глядя в окно. «Ну, кто же знает!» — отозвался старик и вдруг вскрикнул. «Смотри!» Галиб посмотрел из-под темных очков на то место, куда указывал старик, и ничего не сказал. На мостовой перед самым домом радио лежал человек, кричали люди, вокруг собиралась толпа любопытных. Образовалась пробка, пассажиры автобуса, стоящие и сидящие, вытянувшись к окнам, со страхом и ужасом смотрели на лежащие в луже крови тело. Пробка рассосалась, автобус двинулся дальше, но в нем царило молчание. Галиб вышел напротив кинотеатра «Конак». На Анкарском базаре, раскинутом на углу Нишан Таши, купил соленого тунца, закуску из баклажанов, язык, бананы, яблоки и быстрыми шагами направился к дому Шехрекальп. Сначала он спустился в квартиру привратника. Камера и Исмаил сидели с маленьким внуком за обеденным столом, покрытым голубой клеенкой, и ели картошку с котлетами. В доме царило такое семейное счастье, какое, по представлению Галипа, бывало лишь в старые времена. «Приятного аппетита!» — пожелал Галип и после некоторого молчания спросил, передали ли они пакет Джилялю. «Мы звонили, звонили, и его дома не было», — объяснила жена привратника. «Сейчас он наверху. Где пакет?» «Джиляль наверху? Если ты к нему идешь, прихвати квитанции за электричество. Исмаил встал из-за стола, взял квитанции и стал перебирать их, поднося по одной к близоруким глазам.